Но до каких пор он сумеет протянуть? Лишь глубокой ночью Андерс пришел в себя. Он обнаружил, что все так же лежит на голом полу в той же комнате. Значит, Эбрар не получил еще инструкций насчет него. Его мучила тошнота, вызванная реакцией организма на воздействие яда. Тем не менее, ощущение было слабее, чем в случае с опиумом. Андерс попробовал тот в несколько приемов в курильне, чтобы знать его действие. Если действие опиума, морфина и героина было моментальным, то также быстро исчезало. Эбрар не должен прийти раньше утра, чтобы сделать третий укол. Несмотря на затуманенный разум, Андерс попытался рассмотреть ситуацию более обстоятельно. Он еще не был во власти наркотика. Это произойдет только через некоторое время. Конечно, героин начал свою чудовищную работу, поскольку химик на дозы не скупился. Но это еще не опасно. Стефан Марле был в курсе его визита и знал адрес. На что надеяться? Марле не предпримет ничего раньше утра, когда забеспокоится, не получив от него известий. До тех пор может произойти столько всякого. Эбрар не станет тянуть с выходом на контакт с хозяевами. Но как только это будет сделано, то последует мгновенная эвакуация. Андерс знал, что они его не оставят. Тогда... Если они его захватят с собой, это будет не лучший выход. Андерс знал, что не сможет долго сопротивляться, если его будут продолжать накачивать наркотиками. Его воля здесь не поможет. У него ее просто не останется. Одна горькая мысль пришла ему на ум. Все эти размышления исчезнут после следующего укола. Героин вновь унесет его в мир иллюзий, где ничто не имеет больше смысла. Но пока еще он по другую сторону барьера. Его тело болело от неподвижности, вызванной путами. Плечи отдавали болью при попытке перевернуться на спину. А естественная нужда начала заявлять о себе все серьезнее. В таком состоянии ему не оставалось ничего другого. И тут внезапно в замке медленно повернулся ключ. Выгнув позвоночник, Андерс разочарованно хмыкнул. Химик не забыл о нем. Он попытался перевернуться, чтобы посмотреть на дверь, и не смог сдержать восклицание. Дочь Эбрара не иначе сошла с ума. Одетая в простую ночную сорочку, едва закрывающую тело, с бледным и напряженным лицом, она приближалась к нему, босая, с блуждающим взглядом. Приглушенный свет изменил черты лица, глаза сверкали необыкновенным блеском, а в руке у нее был нож. Линда Эбрар остановилась в метре от него. Губы чуть приоткрыты, нож направлен на него. Андерс судорожно соображал, должен ли он закричать, чтобы привлечь внимание других обитателей дома и не стать окровавленным куском мяса. В этот момент девушка подняла палец к губам. — Не шумите, — прошептала она. — Я сейчас вас развяжу. Прошло несколько секунд, прежде чем до Андерса дошел смысл ее слов. Он чуть было не рассмеялся нервным смехом. Надо полагать, что его мозг еще здорово затуманен наркотиком. То, что он принял за безумие, оказалось предосторожностью, чтобы бесшумно пройти к нему, а приглушенный свет луны искажал ее черты. «Повернитесь и попытайтесь вытянуть руки», — выдохнула она на ухо, заходя сзади. Андерс с трудом пошевелился. Он почувствовал, что она просунула нож между запястьей и старается перепилить лейкопластырь. Она чувствовала себя неуверенно, очевидно, из-за боязни его поранить. — Не бойтесь, — ободрил ее Андерс, — если заденете кожу, неважно. Действительно, затекшее тело стало совершенно нечувствительным.